26 глава. Что такое магия? Это теплый комок света, свернувшийся клубком где-то в районе груди. Это твое второе «я», это твоя жизнь. Я сидела на земле с закрытыми глазами и слушала тихий, спокойный голос Лорана. «Прикоснись к своей магии, почувствуй, как она ластится к тебе. Представь, что ты и есть магия, но не растворяйся в ней». «Как это?» – не поняла я, распахнув глаза. Лоран закатил глаза и тяжело вздохнул. Решила не бесить папочку, а поэтому закрыла глаза и вновь нырнула внутрь себя, к пушистому белому котенку. Погладила шерстку, почесала за ушком. Котенок хотел играть, это было заметно. «А что тут у нас есть?» «Ага, разноцветный клубок ниток справа от меня. Ну-ка, какой же цвет взять? Может, синий или красный? Хотя тут есть прекрасный золотой. Что-то я этот цвет полюбила в последнее время. Ну да ладно. Так, нитка есть, а вот кончика не видно. Плотный клубок. А если одну ниточку обрезать? А как?» «Обрезать нечем, а вот отгрызть вполне могу». Не успела прикоснуться зубами к клубку, как услышала громкий смех, а затем голос божества. «Ты действительно хочешь отрезать всю королевскую семью от меня?» Взвизгнув, отбросила клубок и распахнула глаза. Отец смотрел не зло, с доброй насмешкой, но вот голос его был полон ехидства. «Ты, конечно, быстро учишься, но повелевать судьбами драконов еще рановато. Вот пройдет пара тысяч лет, тогда и посмотрим». «Сколько?» – офигела я от перспектив вечной жизни. «А что тебя удивляет?» – усмехнулся Лоран. «Боги бессмертны, пока в них верят, а если веры нет, то и без того жизнь очень длинна». «Но я же не богиня!» – недоверчиво возразила, пытаясь прийти в себя от таких новостей. «Неполноценная богиня!» – поправил мужчина, а затем улыбнулся. «Не переживай. Скорее всего, ты проживешь обычный срок жизни драконов». «Но я не дракон!» – резонно заметила. «Зато твой истинный дракон, причем королевских кровей. Истинные живут столько же, сколько и их пары. Срок жизни увеличивается. Если Дамиан погибнет, то и я следом». «Нет, ты будешь жить, как и положено драконице. А вот если погибнешь ты, то дракон сойдет с ума от боли, а затем умрет. Человеческая ипостась без второго «я» проживет недолго. А ты думала, почему драконы охраняют любимых похлеще, чем собственную сокровищницу?» «У драконов есть сокровища?» – зацепилась я за знакомое из сказок слово. «У каждого дракона свои драгоценности. У кого-то камни, у кого-то клочок земли, у кого-то оружие. В любом случае к сокровищнице подпускают лишь тех, кто действительно дорог». «А какие сокровища у Дамиана?» «Не скажу», – улыбнулся Лоран. «Он сам должен привести тебя туда. Да и зная твою натуру, что-то мне подсказывает, что разоришь ты бедного принца, особенно если будешь сильно зла на него». «К святому я не притронусь, в каком бы настроении ни была», – обиженно буркнула. «Уверенно», – насмешливо уточнил Лоран. «А если он запрет тебя во дворце? Хотя о чем это я? Уже запер, не так ли?» «Запер», — сквозь зубы процедила я. «Согласна, мне это не понравилось. Но я бы устроила скандал или попыталась бы сбежать, но никогда бы не притронулась к тому, что ему на самом деле дорого». «Нет в тебе авантюризма, дочь», — грустно вздохнул Лоран. «А в тебе его слишком много, папочка!» – съязвила я. «Когда ты проживешь столько же, сколько и я, тогда и поговорим!» – – насупился мужчина, а затем махнул рукой. «Продолжаем занятие». Я вновь закрыла глаза и прислушалась к голосу. «Раз со своей магией ты познакомилась, то теперь приступаем к твоей мечте. Ты можешь себе представить в подробностях, каким будет твое жилище и кафе?» Я мысленно вошла в дом, поднялась на второй этаж и, улыбнувшись, обернулась. Лестница не должна быть в таком состоянии. Широкие закругленные ступени, резные перила, металлическая полоса на ступенях, чтобы ноги не скользили. Вот так, да. И чтобы была блестящей, обязательно. Проследив, как меняются старые ступени на новые, двинулась дальше. Коридор. Не знаю, пользуются ли здесь обоями, не видела ни разу, но у себя хочу именно их. Не полотна, собирающие пыль, не холодная краска, а именно хорошие флизелиновые обои с моющимся покрытием. Пусть будут серые, с узорами цвета металлик. Потолок обычный белый. И несколько маленьких лампочек, как делают на подвесных потолках. Электричество? Ну так я же мечтаю. Так что беленький выключатель-крутилку обязательно, чтобы снижать яркость. Теперь полы. Паркет? Нет, не хочу. Пусть будет простой ламинат серого цвета. На нем пыль не видна. Ой, точно. Я аж подпрыгнула от восторга. Всегда мечтала иметь дома теплый пол. И регулятор обязательно. А то пока рано его включать, жарко будет. Обязательно обувницу в тон полу. Цветок на ней. Женское счастье? Почему бы и нет? Может, именно он и сделает меня счастливой. Пуфик рядом поставлю, чтобы разуваться было удобно. И вешалку. Или нет? Не, у меня же по плану здесь гардеробная. Вот туда и буду убирать верхнюю одежду. Что же дальше? Ну, пусть будет спальня. Я огляделась и охнула. Черт, дверь же забыла. Дверь должна быть крепкая, чтобы нетрезвые посетители не вломились. С двумя прочными замками и глазком с уровнем обзора на 180 градусов. И с зеркалом, конечно же. Оглядела свою фантазию, кивнула собственным мыслям и шагнула в сторону спальни. Но не успела подумать даже о двери, как раздался голос. «Остановись, Диана!» «Вот же! Совсем забыла про Лорана!» Открыла глаза и мигом почувствовала, как кружится голова. Сильно затошнило, а в глаза словно песка насыпали. По лицу текло что-то непонятное. Проведя рукой и посмотрев на пальцы, с удивлением обнаружила кровь. «Что это?» – спросила я у мужчины. «Магическое перенапряжение». «Но я же ничего не делала!» – удивленно воскликнула я. «Ты уверена?» – усмехнулся Лоран. «Но о том, что ты натворила, узнаешь завтра. А сейчас я снимаю полог. Пусть истинный тебя домой несет». «Подожди», – остановила я мужчину. «Я все равно не смогу колдовать, если рядом другая магия. Будут спонтанные взрывы?» «Теперь нет. Магия создания сильнее бытовой, так что ничего такого не будет. Спокойно колдуй, но в меру сил. Помни об этом. Понемногу каждый день». «А у Сашки, у нее какая магия? И вообще, мог бы меня не доводить до предобморочного состояния, а остановить раньше?» «И ты бы послушалась?» – усмехнулся Лоран. «О твоей племяннице узнаешь завтра, а пока отдыхай». Через секунду мужчина исчез, а следом раздался тихий звон. Следом за ним громкое рычание на грани отчаяния. «Кто это сделал?» Не контролируя себя, заорал Дамиан, тряхнув меня за плечи. «Опиши мне его, только быстро, пока не ушел!» «Сделал что, ваше высочество?» — тихо спросила я, искренне надеясь, что меня не стошнит на его вышитую золотыми вензелями жилетку. «Да даже если и стошнит, нечего трясти девушку, когда она себя так плохо чувствует». «Кровь на лице! Откуда?» Еще один злой рык. «А, так это я колдовать училась!» — отмахнулась я. Дамиан замер, к счастью, потому что противный комок был уже в горле. Еще пара секунд тряски, и принц познакомился бы с содержимым моего желудка. А вот лицо мужчины мне не нравилось. Шок прошел, уступая место ярости. Глаза сузились, челюсть сжалась, пальцы больно впились в плечи. «Что ты делала?» — очень тихо спросил Дамиан. «Магичила», — заикаясь, пискнула и подалась назад, пытаясь вырваться из захвата, оставляющего синяки. «Магичила!» — прорычал принц. «Ага», — подтвердила, еще и головой кивнула. «Черт возьми, он же меня сейчас прибьет!» Дамиан за пару секунд открыл портал и схватил меня на руки. Миг, и мы уже в моей спальне. Я на кровати, а злющий принц сверху. Одной рукой удерживает мои, а второй схватил за подбородок. Невольно подумала, что на пару сантиметров ниже и я труп, ибо задушит в состоянии аффекта. Но нет, хватка на лице ослабла, а спустя секунду Дамиан уже поглаживал мои губы большим пальцем. Не выдержав, облизнулась, коснувшись кончиком языка подушечки. Дамиан резко втянул воздух и как-то странно улыбнулся, предвкушающе. «Магичила, значит?» – уже спокойно усмехнулся он. «И как? Понравилось?» «Очень!» Пискнула, не отрывая взгляда от его глаз. «Я запретил тебе покидать дворец», — напомнил принц. «Запретил ходить одной, не поставив в известность меня и не взяв охрану. Не послушалась, значит, будешь наказана». Я хотела было возмутиться, но мне быстро закрыли рот поцелуем, жадным, напористым, голодным. Словно Дамиан хотел выпить меня до дна. Не сдержавшись, тихо застонала, почувствовав, как дрожь пронзила тело. Возникла мысль, что это все неправильно, так не должно быть. Но тут же пропала под страстным натиском. Я уже и сама не смогу остановиться, тем более сейчас, когда теплая рука коснулась груди, освобожденный от платья. «А что это у вас тут происходит?» — раздался удивленный голос Сашки и тихий смешок младшего принца.